Глава 27. Засада по всем правилам охоты на енотов. Виль злился. Он всегда злился, когда не был сыт. «Зачем мне эта нора? Зачем? Если мне нету никакой еды для енота!» Он перелез на разделочный стол и сшиб с него подвернувшуюся под лапы эмалированную миску. Миска грохнула на пол и накрыла собой кучу рассыпанной крупы и консервных банок. «Тоже мне! Люди называются! Бестолочи енотовые!» Его упитанное брюшко печально с ним согласилось громким урчанием. «Я есть хочу!» — сообщил енот очередной консервной банке, вытащенной из кухонного ящика. Банка осталась абсолютно равнодушна. «Ах ты, пакостная штука!» Виль укусил банку в наказание, но никакого толку от этого не было. Только в пасти остался противный металлический привкус. Банка полетела на пол в компанию своих сородичей, а Виль насторожился. В окно, открытое его ловкими лапами, влетел, закружился вокруг него, защекотал ему нос очень и очень интересный запах. «Мясо!» — определил Виль. «Сырое мясо! Вкусное!» Он кинулся к окну, с трудом пропихнул обширную тушку в открытую створку и огляделся. Прямо напротив окна было мясо. Нет, конечно, не просто так на земле лежало. Его держала в зубах небольшая, серая, зеленоглазая кошка, сидящая на ветке яблони. «Отдай!» — Виль ткнул лапой в кусок. «Есть хочу!» Кошка только насмешливо фыркнула и прыгнула с ветки на забор. Там она обернулась и потрясла головой. Кусок покачивался у нее в зубах, и от этого движения еды в организме Виля произошло такое стремление немедленно это вот слопать, что мышке пришлось поторапливаться. Нет, ее честно не хотели пускать. «Они кошек запросто могут сожрать!» Алена качала головой. «Да ладно! Эти милахи!» — удивлялся Леха. «Лешенька, они хищники вообще-то и весьма удачливые. Все, что меньше их размером, запросто может быть поймано и съедено. По деревьям лазают роскошно, плавают великолепно, бегают неожиданно быстро. Очень ловкие и очень любят поесть. Так что я тоже не уверена, что мышку можно в этом деле задействовать», — сомневалась Матильда. «Урс говорит, что мышу будут защищать и коты», — сообщил Рыжик. «Им этот енот очень не нравится». «Не дураки, значит, коты», — согласилась с кошачьей позицией Марина. «Им действительно будет лучше, если мы его изловим, иначе он с голодухи запросто начнет нападать на все, что движется». «А и сичо будут сороки. А я договорилась, сорокам енот тоже не нравится». Рыжик подумал и вздохнул. «Мне его даже жалко. Он никому не нравится». «Зверь такой сложный, не домашний. Их не очень-то разумно заводить дома», — развела руками Марина Сергеевна. «А если заводить, то очень многое надо под него подстраивать. И мало кто так может. Нет, есть, конечно, такие люди. Они-то как раз неплохо с енотами ладят. Но это редкость». «А если не могут, тогда что?» — спросил Леха. «Тогда зверь или дичает в клетке, или разносит все в доме, или куда-нибудь девается. В лучшем случае пристраивается в добрые руки. Правда, это совсем трудно — найти такие добрые и добросовестные руки. Это же уже не щеночек-енотик, а вполне себе серьезная животина. Да еще вполне возможно с трудным поведением. А в худшем случае их выпускают на волю». «Но они же не здешние!» — возмутился Леха. «Милый мой, у нас и крокодилов выпускают, и красноухие черепахи уже по озерам и речкам плавают, и попугаи летают. Да, до первых холодов, конечно, но, боюсь, их бывших хозяев это уже не тревожит», — вздохнула Марина. «Не болит голова у дятлов», — машинально прокомментировал Леха. «Ну, можно сказать и так», — согласилась Матильда. «Да, еноты родом из Северной Америки, но у нас им все-таки холодно. Помню, в прошлом году в Подмосковье спасали таких. Они совсем обессилели и приготовились помирать. Этому Вилю вообще-то дивно повезло. Он попался людям ответственным. Да, его хозяйка не очень-то счастлива тем, что его им подарили, но старается обеспечить ему наилучшие условия». «Хорошо бы его туда, в эти условия вернуть поскорее, пока он тут беды не натворил». Урс внимательно слушал все людские разговоры и косился на крохотную тень и наивного беззащитного рыжика. Аля и мышка тоже были невелички для енота, но мышку он вряд ли поймает. А разумная Аля из дома уходить не любит. Ему тоже идея с мышкой не понравилась. Правда, Урс на собственном опыте отлично знал, как трудно изловить эту кошку. «Вряд ли тот толстун справится. Но лучше нашу пролазу подстраховать». Подстраховку мышки Виль не заметил, а она была весьма солидная. Окрестные коты, выяснившие, что на их территорию пробрался тип посерьезнее прошлогоднего хоря, встревожились не на шутку, так что забег мышки сопровождался плотной слежкой. «Стой! Отдай еду! Все равно поймаю и отберу!» — стрекотал Виль. Юркая кошка словно дразнила его. Один раз, когда он отстал, пытаясь подтянуть на очередной забор упитанные окорочка и массивное хвостье, даже уселась, выплюнула мясо и принялась унизительно фыркать в сторону преследователя. «Тоже мне. Толстун неуклюжий. А все туда же. Отдай, отниму. Догони сначала». «Я? Я неуклюжий толстун? Ну все, я тебя сейчас слопаю, как то мясо». На очередной забор Виль лез долго. Удобного дерева рядом не было, но он справился. Перевалил тушку через край, рухнул вниз и завертел головой, пытаясь обнаружить, куда делась еда. «А, вот ты где! Попалась!» Виль узрел кошку, кинулся было к ней и тут же попятился. «Не, это ты попался, чудак!» Урс нехорошо ухмыльнулся, открыв пасть и продемонстрировав еноту зубы. Тебе чего? Чего надо-то, а?» Виль с известным уважением относился к животным настолько крупнее, чем он сам. Правда, это не помешало ему нырнуть в заросли и облегченно выдохнуть там. «Ха, дурень! Я енот! Еноты не попадаются!» «Да что ты! Правда?» Очень негромко и от этого еще более жутко клацнули над головой Виля чьи-то челюсти. Виль медленно и очень осторожно поднял морду и увидел пасть, от которой под его шерсткой забегали стадо мурашек. Он заверещал, бросился направо от Бека и уткнулся взглядом в оскаленную морду и яростный взгляд Айки. Вот она его напугала уже до паники. Если те первые только угрожали, то у этого врага глаза горели реальной жаждой крови. «Только попробуй шевельнуться или кинуться бежать», — почти беззвучно прорычала Айка. «Загрызу». «Какая она у нас оказывается», — с уважением покивала мышка, быстренько уничтожающая приманку. «Недаром она уточняла, а может ли енот укусить ребенка. И как только ей Марина сказала, что да, может, у нее по спине прямо искры побежали. Хотя, если бы у меня был котенок и к нему подбирался такой зверюга, я бы тоже рычала и загрызть могла». «А я чего? Я ничего, я просто того, мимо пробегал. Дай, думаю, загляну. И вообще, у вас тут кошка мясо украла, а я ее ловил, чтобы, значит, того отдать». Заторопился Виль, чувствуя, что драгоценной енотовой жизни угрожает реальная опасность. «Это наша кошка, и она ничего не крала, а тебя мясом приманивала», — с линцой сказал Урс. «Теперь вылазь из зарослей и иди вперед. Только медленно, а то...» «Я понял, понял, понял. Еноты очень умные». Виль засеменил перед Айкой, всей шкурой ощущая ее тяжелый взгляд. «А я куда иду?» — решил он уточнить через пару минут. «Куда нам надо, туда и идешь», — фыркнул Бэк. «Об одном я жалею, что Блэка хозяева уже увезли. Он не позабавился». «Да нам же лучше. Больше останется», — насмешливо глянул на друга Урс. «Эй, вы чего? Чего больше останется? Я несъедобный, меня есть нельзя. И вообще, у меня того... хозяйка есть». «Да зачем ты нужен-то хозяйке? От тебя один вред и беспокойство. Вон у нее кролик имеется, значительно более полезная штука». Урс весело глянул на Айку, которая кивнула, продолжая, мол. «Он и рыть может, и погладить его приятно, и характер хороший, в отличие от тебя». «Да ты чего? Кролик этот дурак дураком. Только и может, что траву жрать и гадить. А я просто очень нужный». «Зачем? Какая от тебя в хозяйстве польза?» — презрительно уточнила Айка, подыгрывая Урсу. «Никакой, вред один. Хозяйка твоя уже заплатила за все яйца, которые ты слопал, и за какой-то шнур от говорилки, и за испорченную рыбой шкурку какого-то соседа». «Ябеда!» — прошипел Виль. «Надо было ему порвать эту шкурку и сверху того полить». «Чего?» — возмутился он. «Я там только рыбку съел. Больше-то ничего не было». «С Скряга там сосед, а не человек. И вообще, люди тут нелюбезные и просто жадные. Куда ни зайду, или жрать нечего, или вопят почем зря. Ну ты и бедняга. Настрадался, наголодался. Надо тебя избавить от жизни такой тяжкой, решил Урс. Накормить? Воспрял Виль. А чего у вас есть поесть? Только мне повкуснее и побольше. Она повкуснее у нас и нот полоскучий, оскалился Урс. Наглый такой, толстый, вкусный, наверное. Толку-то от тебя все равно никакого, пользы ни малейшей. Так хоть пообедаем. Вы чё? Вы это... того! Не надо! Я не толстый, это просто мех такой. И невкусный точно. И по шиму от меня толку нет. Я это, я стирать умею. Во! Я полезный! «Чего ты там умеешь?» — подозрительно уточнил Урс. «Стирать! Честно!» Виль медленно, но верно осознавал, что козырей у него не так, чтобы много. Трое здоровенных псов его запросто могут... того. Потребить. Хозяйку он прилично достал, причем делал это долго, целеустремленно и с удовольствием. То есть аргумент, что она будет ругаться на этих псов, не сработает. Он зацепился за слово «польза» и рванул к яркому голубому тазику, где на солнышке нагревалась водичка. В тазике любил поплескать ручонками Степашка, поэтому Айка подозрительно сощурилась, ожидая покушения на детское имущество, но Виль ничего плохого не хотел. Он прихватил с детской скамеечки маленькое полотенчико и, сунув его в воду, начал активно теребить лапами. «И чего ты делаешь?» — хмуро рыкнула Айка. «Как чего? Стираю? А вот еще помыть могу!» Он цапнул яркие пластмассовые игрушки, оставленные рядом с тазиком, и начал судорожно тереть их в воде, периодически доставая и близоруко осматривая, достаточно ли чистые или еще надо выполоскать. «Мою, мою! Стараюсь!» Он огляделся, увидел небольшую садовую лопатку с налипшими глинистыми комьями, схватил ее и тоже начал оттирать, забавно пришлепывая лапами по воде. Псы переглянулись. «Ну, прямо как человеческая хозяйка», — насмешливо закашлялся Урс. «А дома-то ты чего так не делал?» «Да там же все чистое! А стирать, когда сам испачкал, скучно!» Енот еще более активно принялся выполаскивать лопатку. «Ладно, если ты не будешь сбегать и пакостничать, а будешь хоть какую-то пользу приносить, может, так уж и быть, тебя отдать твоей хозяйке?» — задумчиво произнес Урс. «Ты уверен?» — демонстративно засомневалась Айка. «Может, проще сожрать?» Вилю вдруг так захотелось домой. В его просторный вольер со стволами деревьев и всякими лазилками, с уютной лежанкой и кучей игрушек, а главное, с миской полной еды, что он даже глаза прикрыл. «Не-не, не надо меня сожрать! Я буду тихо сидеть в вольере», — заторопился Виль. «Ты вон тазик испачкал», — осуждающе хмыкнула Айка, кивнув на голубой тазик, полный жидкой глины. «Так это мы запросто?» Енот ловко перевернул тазик и начал елозить лапами по его стенкам, размазывая остатки глины. «Сейчас, все-все исправим. Что это еноту? Плевое дело!» «Алена, выставляй его переноску, которую хозяйка принесла. Я не могу больше смеяться. Меня сейчас разорвет!» простонал Леха. Он вместе с остальными наблюдал за воспитанием енота из окна, периодически сползая на пол и всхлипывая там от перевода рыжика. «А сейчас он говорят, что еноту — это пилевое дело», — бормотал Рыжик. «Невоспитанный какой зверь, пилюваться собирается, полоскучий и пилювучий енот». Виль присел, увидев, как дверь дома открывается, и оттуда, как по волшебству, выкатывается его переноска с распахнутой дверцей. «Мой путешественный дом!» — обрадовался Виль и рванул туда. Он вообще-то переноску терпеть не мог. Упирался, цепляясь лапами за все углы и дверцу, как только хозяева его уговаривали туда залезть. А когда ему удавалось его перехитрить и туда загнать, пытался выбраться всеми правдами и неправдами. Поэтому к переноске были приклеены стальные ушки, и дверца запиралась на висячий замок. Но сейчас Виль видел в этом ненавистном предмете спасение от страшных угроз. Он и не подумал упираться или скандалить. Нет. Рыбкой нырнув в спасительное переносочное нутро, он ловко там развернулся и, подцепив гибкими пальцами пружинную защелку, запер за собой дверь, горько пожалев, что замка на ушках нет, он бы и его использовал. «Ты ж глянь, прямо самоупаковался», — восхитился Урс. «А чё, вы думали, что я просто так себе енот? «Не, я енот умный. Это вы все дурни, и меня теперь не достанете», — стремительно наглел вредный зверь. «Как мы и думали», — кивнул Бэк. «Опять хамить начал. Толкай его, Аечка». Айка подпихнула переноску, и та, с грохотом слетев с крыльца, подкатилась прямиком к Урсу. «И чё, достать-то все равно не сможете», — гнусно застрекотал енот, вызвав нездоровый ажиотаж наблюдающих за воспитательным процессом сорок. «Достать? А зачем? Мы тебя сейчас как крота зальем, и ты сам вылезешь». Урс кивнул Бэку, тот повернул зубами рычажок, который включал полив, и вода исправно полилась прямиком в огромную переноску Виля. Урс пожалел только о том, что в переноске нет того тазика. Аж представил, как здорово смотрелся бы енот полоскучий в тазу с ледяной водой. «Ты ж смотри, как хорошо хорячий метод действует!» — восхитился Бэк, слушая подвывание Виля.